Глава 187. Бесполезное. Утреннее солнце наконец-то взошло. Несколько человек вокруг школы пытались уснуть всю ночь, и Лейла была одной из них. Всю ночь она размышляла, как сообщить об этом остальным. Она уже решила, что должна предупредить их, но не могла придумать, как это сделать. Она не хотела даже представлять, что произойдет, когда Трудрим узнает, что Питер не обладает никакими способностями, которую можно было бы отнять. Она знала о его намерениях, и из того, что рассказали ей мальчики, и чистые, Лейла безошибочно вычислила детали плана Дюка. Каждый семестр Трудрим посещал новую военную базу. Однако оказалось, что он посещал одну из них чаще, чем другие. И это была военная база номер 2. Вот почему Лейлу послали в это место. В военной базе номер 2 творилось что-то странное. Они пока не могли понять, что именно, потому что все агенты, которых они посылали, исчезли. Таким образом, на этот раз они решили поступить по-другому. Поэтому вместо того, чтобы послать взрослого, они решили послать агента, который был в возрасте призыва, в качестве студента. Причина визита Трудрим заключалась в приобретении различных способностей у студентов. Каждый раз, когда Трудрим использовал свою способность, это также увеличивало его уровень способности вместе с ним. Его умение обходило почти всю информацию, которую они располагали о мутантных клетках. Забрав у кого-то способность, он мог затем имплантировать ее в нового человека. Их тело автоматически получит тот же уровень способностей, что и тот, который был взят. Тем не менее, им все равно нужно будет найти время, чтобы ознакомиться с этой способностью и изучить все навыки. Вот почему они предлагали Питеру много книг о способностях. И это также объясняло, почему они торопили его, чтобы получить его способность к 4-му уровню. Всегда существовали определенные критерии, когда дело доходило до выбора, кого из студентов использовать для этого. Первый и самый важный критерий состоял в том, что они никогда не должны быть родом из оригинальной семьи. Хотя семья Трудрим была одной из большой четверки, обычно другие оригиналы также были частью большой четверки или под знаменем одного. Таким образом, этот критерий был добавлен, чтобы избежать войны между большой четверкой. Они нуждались в студентах, которые не выделялись бы, чтобы люди не заметили или не заботились о том, чтобы они пропали без вести. Таким образом, еще одним критерием было то, что студент должен был родиться в бедной семье, без поддержки. Квин все еще был в безопасности, потому что школа считала, что в настоящее время у него нет способностей. Но способности Лейлы и Питера были задокументированы, и оба они соответствовали критериям. Для них все было иначе. Существовала вероятность, что Лейла, как и Питер, тоже была мишенью. Лейла поступила в школу по фальшивым документам. Ее семья не была заметной, но она не возражала, если она потеряет свои способности. В первую очередь она получила их только для миссии. Единственное, чего она не хотела, так это кончить как Питер и стать комнатной собачкой военных. Ей нужна была внешняя позиция, где она могла бы наблюдать за всем происходящим, не вмешиваясь. Учитывая все сказанное, ей не нужно было предупреждать их о том, что может случиться. Но Лейла хотела этого. Оставался вопрос, как ей объяснить то, что она обнаружила. Начались утренние боевые занятия, и Лейла хотела объясниться с Квином, надеясь, что сможет получить подсказку о том, что они планируют с Питером. К несчастью, прежде чем она успела связаться с Квином, он уже ушел с Фексом. Хотя они почти не разговаривали, она видела, что Квин наслаждается, тренируясь с Фексом. Возможно, потому что они принадлежали к одной расе или имели что-то общее. Она могла сказать, что настоящая дружба начинает развиваться. «Я надеюсь, что у меня будет что-то подобное. Все это кажется таким реальным вместо этой фальши», – подумала Лейла, глядя на свое собственное настроение. «О чем ты думаешь?» – крикнула Эрин. «Я не могу поверить, что мы должны продолжать практиковать эти дурацкие техники ног. Это класс оружия зверей, а не класс боевых искусств. А Лео сказал, что не двинется с места, пока не будет удовлетворен работой каждого из нас», — пожаловалась она с легким разочарованием на лице. Обе девушки продолжали тренироваться вместе, используя технику ног. Но промах в концентрации Лейлы заставил ее потерять бдительность. Она не смогла вовремя поднять колено, как обычно делала во время тренировки. И вместо этого Лейла получила сильный удар от Эрин в бок. «Ай!» – сказала Лейла, упав на пол и схватившись за бок. «Что случилось? Мы столько раз отрабатывали этот удар, что я была уверена, что ты сможешь блокировать что-то подобное», – сказала Эрин, подходя и протягивая руку своему упавшему товарищу. Лейла подняла руку, чтобы схватить Эрин, но боль в боку стала еще сильнее. Более того, она заметила жгучую боль, возникающую каждый раз, когда она дышала. «Какого черта? Я знала, что твои навыки владения мечом чудовищны. Но откуда у тебя такая сила в ударах ногами? Кажется, ты сломала мне одно ребро. Может, ты перестанешь жаловаться?» Эрин опустилась на колени и положила руку на плечо подруги. Затем она слегка активировала свою ледяную способность, заставляя мышцы вокруг этой области онеметь от холода, а также снимая боль. «Кто-нибудь может вызвать охрану и отвезти ее в кабинет врача», – сказал Лео. Затем Эрин подняла Лейлу с земли, позволив ей опереться на плечо. «Не волнуйтесь, я возьму ее с собой. Кроме того, ей нужно немного побыть одной. Это только сделает ее сильнее», – сказала Эрин. Затем обе девушки вместе начали выходить из комнаты. Пока они шли, Лейла не могла не чувствовать себя бесполезной и жалкой. Кроме банка крови для Квина, какая польза от Лейлы на самом деле? Она даже не помогла ему в борьбе с Далки. Если бы не Эрин, они уже давно были бы мертвы. А Ворден, хоть и немного запутавшись в голове, был очень силен. Единственным, кто был еще более никчемен, чем она, был Питер. И это не было большим достижением. «Пожалуйста, перестань плакать. Я не хотела тебя так сильно ударить. Обычно ты блокируешь что-то подобное», — сказала Эрин, пытаясь успокоить Лейлу. Лейла даже не заметила этого, так как ее мысли были настолько запутаны, что слезы медленно катились из глаз. Она вытерла их и просто храбро улыбнулась. «О, дело не в этом. Я просто думала о том, как бесполезно для команды во время битв», — сказала Лейла. «Ну, в этом ты не ошибаешься», — ответила Эрин, не осознавая, насколько резко это прозвучало. Хотя Эрин была права, Лейле все равно было больно слышать это прямо из ее уст. «Но ты помогаешь и в других отношениях. Ты же сама придумала идею чаши с кровью, помнишь? Я не могу сказать много, но, честно говоря, если бы ты не была там, чтобы иногда удерживать меня, я бы уже засунула несколько шипов в спину мальчика». Лейла рассмеялась. «Эрин, это довольно странный вопрос, но разве мы друзья? Ну, я не выношу из комнаты всех, кому причинила боль». Хотя Эрин не сказала этого, Лейла знала ее достаточно хорошо, чтобы понять, какой она была сейчас. В тренировочном зале урок только что закончился. Квин умудрился изрядно попотеть, пока бился против Фекса. По правде говоря, Фекс был единственным человеком в комнате, против которого он мог пойти, просто используя часть своей силы, за исключением Лео, конечно. Когда он практиковался с Лейлой и Эрин, ему всегда приходилось слегка сдерживать свою силу. Но с Фексом все было по-другому. Теперь, когда урок закончился, ученики могли делать все, что им заблагорассудится. Именно в этот момент Квин заметил Фекса, который как-то странно оглядывал комнату и пинал ногами пол, пока наконец не заговорил. «Эй, я знаю, что это немного странно спрашивать после всего, что произошло между нами, но что ты собираешься делать после?» — спросил Фекс. В последнее время, когда Фекс пытался приблизиться к людям, они отворачивались, как только видели его часы. Это была странная реакция. Но он наконец понял, в чем дело, когда увидел жестокое обращение, происходящее вокруг школы. Из-за этого он стал настоящим изгоем. Но это была не единственная проблема. Кроме того, ему было невероятно скучно. Не имея никого, с кем можно было бы по-настоящему поговорить, и ничего, что можно было бы исследовать, он начал с нетерпением ждать тренировок с Квином. «Я, на самом деле, планировал пойти в игровую комнату виртуальной реальности», — ответил Квин. «Игровая комната виртуальной реальности? Что это?» — спросил Фекс с легким волнением в глазах. «Я могу показать тебе, если хочешь». «Ну, если тебе не сложно», — ответил Фекс. Его предвкушение явно проступало, сквозь притворную застенчивость.